«Не стала пить», — произнесла младшая Сон, подняв вверх указательный палец. «Не стала», — кивнула Санен. «И ты слышала, почему?» Она стояла в шортиках и в светло-серой футболке, явно не своего размера, потому что эта футболка ей была, как короткое платье, а в ширину так и вовсе, можно двух таких завернуть и еще место останется. «Реально или это отмазка?» — с азартом произнесла Сора. Санен пожала плечами. «Варианта два», — усмехнулась она. «Или да, или нет, и при любом аджумма могла не пить, в первом, чтобы не навредить, и во втором, если не уверена, что нет». Сора скривилась. «И что делать, если да?» — спросила она. «А что тут сделаешь?» — спросила Санен. «Я знаешь», — мелькнула мысль. «А может так и лучше?» — Сора задумалась. Санен покрутила в руке телефон, который так и не положила. «Если подумать», — негромко произнесла Сора, — «аджумма, как бы в стороне, получается, ама, что мы обсуждаем, вообще, если бы сейчас Чжи-Вон нас слушала, она бы медиков вызвала». «Чжи-Вон еще толком ничего не знает», — возразила Санен, — «поэтому не может оценить». «Правильно, а когда узнает, будет, как с Синхё». «Ты что, уже и с этим смирилась?» — спросила Сора. «Смирилась?» Санен слегка удивленно посмотрела на сестру. «А я с чем-то смирялась? Мне назвать всех?» — приподняла брови Сора. «Кого всех?» — усмехнулась Санен. «Сора, ты флешку-то поменяй. Мы одни». Младшая Сон вздохнула. «Ну, ладно», — ее лицо сделалось спокойным. «Да, согласна. Лим — это чуть не идеальный вариант для Шина», — уточнила Санен. «Само собой», — кивнула Сора. «Ты хочешь сказать, что он мог это специально сделать, а почему нет?» — откликнулась старшая Сон. «Как с остальными сложится, кто знает, а наследник или наследница, вот, в наличии, опытная мать, опять же, тут же друг, тоже на всякий случай, уже совсем старшая сестра, при этом сама собирающаяся завести ребенка, слишком много совпадений, да, очень сильно похоже на одного подстраховщика», — усмехнулась Сора, и про себя он тоже подумал, — добавила Санен. «А Никан Джанса он в общую систему не ввел, помнишь, так он же и сказал, что оставит себе на всякий», тут Сора осеклась. «В смысле, про себя, в том смысле», Санен вздохнула, положила телефон, села на край стола, «он же говорил, что понимает, куда лезет», ответила она, потирая лоб пальцем, «раз понимает, значит, должен и предусмотреть свою, Анни, а что, я не права», посмотрела на сестру Санен. «Такого не может случиться», — Сора нахмурилась. Она прошла к кровати, села, поставила локти на колени, поморщилась, словно у нее зуб заныл. «Что-то мне так захотелось ему втащить», — процедила она. «Предусмотрительный, щеболь, скотина. Это лишь мое предположение», — заметила Санен. «Например, Шин мог предусмотреть такое на будущее. Но определенно, Аникан Джанса он не просто так отодвинул. Вот увидишь». «Он будет эту сеть отдельно развивать, а пойдем его трахнем», — предложила Сора. «Сделаем себе по ребенку, и посмотрим, как он будет крутиться. А ты уверена, что он и такое не продумал?» — иронично заметила Санен. «Наби, например, насчет этого не волнуется». «Да, когда ты успела ее спросить?» — удивилась Сора. «Вчера», — ответила Санен. «И я не спрашивала, а наблюдала. Наби была, снисходительно на ролики из клуба смотрела. Да они с Досом просто точно знают, что он их никуда не отпустит», — заметила Сора. «Ты посмотри на них». «Вот именно», — заметила Санен. «В любом случае не отпустит. Не удивлюсь, если и у них в скором времени появится запас на черный день, индивидуальный». Сора некоторое время сидела молча. «Анни, а можно я пойду и побью его?» — спросила она. «Немножко. Так, ногу сломаю». Санен вздохнула, а усмешка следом вышла у нее не очень веселой. «Давай в Тыджане», — предложила она. «И обе ноги. Еще и руки можно, чтобы вообще был беспомощный. Будем тогда ходить и насиловать его в свое удовольствие. Хм, отличный план», — сощурилась Сора. «Мне нравится». Следующий день, 14 мая, понедельник. Спалось Шину так себе, все кошмары снились. Видимо, разогнавшийся мозг никак не мог успокоиться в просчете вариантов. Сначала он оказался на мосту, ночью. От темной воды отражались огни. Красная машина. Это, наверное, мозг выдал набор образов про Хюнди. Разбитая просто в хлам машина, это типа ее жизнь, если бы все сложилось по-другому. Перекресток. Бегают люди, носилки. Тело, укрытое белой простыней с головой. Отсылка к Наби. Потом едва сердце не остановилось, проснулся весь в холодном поту. Синее лицо Досом. Какого вообще черта? Нафига такое выехало откуда? Еле-еле снова уснул, Так Синхё увидел в ванне, с красной водой. Она сидит, напевает что-то, и засыпает. Естественно, что проснулся Шин в таком прекрасном настроении, что захотелось снова коллег Хюнди проведать, поинтересоваться у них планами на жизнь. В озверении он натурально ушатал себя на утренней тренировке, потом долго стоял под душем. Отпустило, но все равно осталось чувство, непонятное. То ли убить кого-то хочется, то ли кисленького. И вот он выходит в коридор, видит Санен. Та слегка удивленно смотрит на него, открывает рот. «Нам нужна срочная терапия». Шин решительно шагнул к Санен, подхватил за талию. «Вау». Шин, оторвавшись от губ Санен, кивает, смотрит на изумленное лицо Соры, пристально так, изучающе, так, что та непроизвольно пятится назад. «Спасибо, Санен», — произнес Шин, отпустила немного, а, та хлопает глазами. «Гадость всякая снилась», — пояснил парень, — «теперь полегче, извините за несдержанность, очень надо было, хм, а, действительно, отпустила», — прислушался Шин к себе, даже приподнялось. «Настроение, может тебе засветить справой, а?» — хмуро осведомилась Санен. «Ну, прости», — примирительно произнес парень. «Честное слово, только ты могла помочь. Я извиняюсь», — вмешалась Сора. «Разрешите пройти, а то мне на рабочее место надо». «Конечно», — Шин шагнул в сторону. Сора прошла мимо и, оказавшись между Шином и сестрой, смерила парня удивленно-недоуменным взглядом, покачав головой. Санен же, проводив взглядом Сору, посмотрела на парня, потом подхватила его под руку. «Сегодня не поедешь в универ?» – спросила она, когда они двинулись к лестнице. «Пока я не готов к новому забегу на выживание», – откликнулся Шин. «Поеду лучше с Лидоном здание осматривать». «Какое?» – слегка удивилась Санен. «Ну, помнишь, до всей истории с Сюн?» – ответил Шин. «Недострой, надо наметить конкретный план работ. Конечно, я там так, чисто рядом постою, а вообще получается, что я сейчас нигде не нужен, у Сюн уже без меня все сделают, я свою роль отыграл, у Лидона тоже все налажено, вот же, я ж безработный», выходит. Санен усмехнулась, они дошли до лестницы и девушка пошла вперед. «Тогда лучше Аджумми помоги», заметила она, «они же с Сорой собираются тот ресторан обживать». «О, а точно же, да, спасибо», Шин улыбнулся, «принесу пользу обществу. Кстати, что-то там Лидон еще про зал вчера говорил, надо глянуть». Санен, дойдя до межэтажной площадки, повернулась и притормозила. Посмотрела на парня насмешливым взглядом. «Что?» – спросил Шин, тоже остановившись. Санен еще несколько мгновений смотрела на него, потом улыбнулась. «Ничего», – ответила она, – «идем завтракать». И пошла дальше. «Какое-то странное ничего», – заметил Шин, – «сильно похоже на тебе хана, но попозже». «Вот и подумай», — откликнулась Санен. «Причины, следствия, и что за это будет?» «А это будет, обещаю тебе». «Санен, ты меня реально пугаешь сейчас», — с опаской произнес Шин. «Не пугаю, а держу в тонусе», — усмехнулась девушка. «По клубам он бегает». «А, так ты про это», — с облегчением сказал парень. «Ага», — спокойно откликнулась Санен. «Про это тоже». «Так, а еще про что?» — нахмурился Шин. Санен, дойдя до низа, обернулась. Окинула парня насмешливо хитрым взглядом. «Вот ходи и думай», — оскалилась девушка. «И я подумаю, и Сора, а потом мы позвоним Чжи Вон, а уж та-то как подумает». «Вообще-то, мадам, я уже почти в ужасе», — упрекнул Шин. «Это может и шутка». «Шутка?» — подняла брови Санен и усмехнулась. «Что ж, тогда потом посмеемся, дорогой». Шин, вслед за Санен, вошел в столовую и остановился. Странное ощущение, словно он зашел сюда после длительного отсутствия, аж на ностальгию пробило. Санен уже ушла к окну раздачи. «А Шин, всем доброго утра», — громко произнес парень. «Я вас всех люблю, а во, ну, наконец-то, вот и признание. Что, сегодня учиться не идем?» «Да, Шин, я первая». Тут дверь на кухню распахивается. Выходит Сора. «У-у, опять сон обломали. Почему все им?» Сора же, слегка отстранившись после поцелуя, лукаво улыбнулась. «Спасибо», — произнес Шин. «Ага, обращайся», — усмехнулась девушка, не торопясь убирать руки с шеи парня. «А то тебя куда-то не туда потянуло». Показалось или в ее словах имелся какой-то подтекст. «В смысле, не только про текущую ситуацию, а ты сейчас про что?» — уточнил парень. «Сам знаешь», — ответила Сора. И зачем-то помассировала большими пальцами шею спереди. «Сора?» — с опаской спросил Шин. «Эй, ну, хватит уже. Вот-вот, одна приходит, хвастается. Вы еще начали». Шин поставил поднос на стол, сел, «Асон», — заговорил он, — «и что же это я там не дотянул, а?» Девушка посмотрела на парня, потом прищурилась. «Если вы собирались выступать», — произнесла она, — «могли бы и меня с собой взять, тогда тебе бы не пришлось связки надсаживать». «Я к тому времени их уже согрел», — усмехнулся Шин, — «а получилось спонтанно, но в среду будет вполне себе запланированная акция. Соответственно, неплохо бы нам предварительно собраться и согласовать концертную программу». Асон слегка улыбнулась. «Все, я прощен?» — спросил Шин. «А что будем петь?» — спросила Го. «Так-так, минуточку», — вмешалась Санен. «Пока вы не убежали в ваши музыкальные джунгли. Шин, про пятницу не забываем». «Да, а что, выезд в пятницу?» — слегка удивился парень. Санен поджала губы. «Так и знала», — покачала она головой. «Конечно, ты что, собрался непосредственно на прием прибыть? Ну, Санен закатила глаза. «Это тебе не к дружбану твоему сбегать», — наставительно произнесла она. «В пятницу, запомнил, причем утром». «О, это что, плюс один день выкидывать?» — скривился Шин и вздохнул. «Как же с вами, чеболями, тяжело». «С вами», — усмехнулась Санен, — «бедняжка, может, хватит, а, или мне у папы уточнить, сколько конкретно у тебя на счетах, хватит, так хватит, зачем сразу угрожать», — проворчал Шин. «Асон, а вот та девушка, Елена, опять какие-то бабы», — сощурилась Санен. «Дорогая, сейчас ты немного переигрываешь», — насмешливо заметил парень. «Ничего, да ты Джана не близко», — посулила Санен, — «ты нам все расскажешь, а может того, на вертушке?» предложил Шин. «А чего так скромно?» — хмыкнула старшая Сон. «Давай сразу и блогеров пригласим, чтобы показать жизнь бедного студента. Кстати, поедем на моей машине», — заметил Шин. «Типа, я большой мальчик?» — иронично спросила Санен. «Я работаю, Санен, не мешай», — усмехнулся Шин. «Так вот, Асон, Елену тоже возьмем, а тебе надо составить саму программу». Го подняла бровь, а потом по ее лицу промелькнуло понимание. «Ясно», — кивнула она. «Мне бы тогда название, что вы, Шин Ним, петь собираетесь?» «Скину», — кивнул парень. «Небольшая просьба», — произнесла Асон. «Да, мне бы хотелось, чтобы господин Кён все же лично участвовал в моем клипе», — произнесла девушка. «В этом, и особенно в следующем. На этом вся начальная история завязана», — Асон, — ответил Шин, усмехнувшись. «Конечно, я буду участвовать». В этот момент Ольга, которая сидела уткнувшись в телефон, бросила аппарат на стол. Лицо ее было хмурым, если не сказать, мрачным. «Шин», — заговорила русская, — «можно с тобой потом поговорить?» «Позже. Комната Шина». Ольга молча прошла в комнату, не чинясь, села на кровать. Причем, как мужик, в смысле, расставила ноги. Опустив голову, она вздохнула. «Оль», — по-русски заговорил Шин, — «если вы с Лиджей расстались?» «Не», — ответила русская, — «не в этом дело». Она невесело усмехнулась. «Всегда так», произнесла она, только начинает все налаживаться, и тут же прилетает в спину. Она вздохнула. «В общем, дело в том», произнесла она, «что у меня, отец, брат, сидят они, я, чтобы сюда приехать, даже фамилию меняла, взяла по матери, чтобы не пробили, могли запросто не дать визу». «Проблемы с визой?» уточнил Шин. «Нет», снова вздохнула Ольга. «Проблемы с младшей сестрой, она мне и писала, мать все-таки допрыгалась. Все своих сидельцев грела». «Ну, это когда? Я знаю, что такое греть», — произнес Шин. «Ну и вот», — Ольга нахмурилась. «Я с ней столько ругалась. Понятно, что муж и сын, но они же не маленькие. Мы, лять, последний хрен доедаем, а она все им передачки собирает. Я там работала, денег им переведешь. Придешь, а она опять пакует. Или какое-нибудь мурло откинувшееся у них живет. А потом она начала ко мне отправлять. Мол, как ты можешь? Это же друзья папы. В общем, поняла я, что дома мне, а тут подруга сюда собралась. Ну, и я с ней за компанию. Хохма в том, что она не поехала, а я тут». Шин терпеливо слушал. «Видно же, девушке выговориться надо. Другой вопрос, почему не парню? Но ковыряться в чужой душе некрасиво». «Настя пишет», — продолжала Ольга, — «что мать в больнице, и не просто, а в дурке. А домой эти уроды ходят. Денег высылать? Не знаю, что делать. Короче, ей лет-то сколько, сестре твоей?» — спросил Шин. 16, вздохнула Ольга. «Было бы 18. Рабочую визу и все. А студенческую почему нельзя?» — произнес Шин. Ольга замерла, потом выдохнула. «Лять, вообще уже, башка не соображает. Конечно же, насколько я помню, с визой решится гораздо быстрее, если у нее будет здесь жилье, заметил Шин. И еще быстрее, если уже оплачено обучение. Ты сейчас давай, к Хаджин поезжай, сделайте доки, как надо. Да, решительно кивнула Ольга. Шин, ты это... Девушка усмехнулась, поднялась. Сам знаешь, в общем, добавила она. Ты подожди рассыпаться в комплиментах, иронично заметил парень. Сестру, для начала, надо из дома удалить. Так что тебе туда все равно ехать надо, чтобы все правильно получилось. Насколько я понимаю, она школу заканчивает. Ольга в ответ кивнула. Вот, поезжай туда, продолжил Кён. Вместе с ней допинайте со школой. Разберись со всем, точку поставь. Пока загранпаспорт, виза, то, другое. Как раз у тебя сестра и закончит, а потом спокойно сюда приедете. А так ты будешь дергаться постоянно. Деньги тебе нужны? Ну, я уже неплохо обеспечена, криво усмехнулась Ольга. Будут нужны, сообщишь, произнес Шин. И давай без стеснений, ты их отдашь, куда ты денешься? Ну, да, хмыкнула девушка. Шин, спасибо, и парню своему скажи, с иронией добавил Кён. И про меня ни слова, обидишь ли Дже насмерть, если с тобой поехать захочет. Шин, с легкой обидой произнесла Ольга. Ты совсем-то, привычка, усмехнулся Шин. Все, иди, а то опять на меня всякое подумают, и прибежит твой суженый мне лицо бить. Что у вас, кстати, за отношения такие, то ты за ним, то он за тобой, Ольга улыбнулась. Наверное, это и есть любовь, ответила она. Здание по 1101, Дангилро, около 10. Юхи Лим была удивлена, почему они приехали не в то здание, где будет сделан ресторан, а в другое. Потому что на тебе, Юхи, сейчас будет отработана схема взаимодействия с клиентом, пояснил Шин. Приехали они, кстати, на Стариксе. Причем, это был микроавтобус из Бангпи, который привез Чхоль Су Юна на место несения службы. И опять у Шина возник вопрос с транспортом. Странное положение, столько машин, а уехать ни на чем. Это раз, два, надо бы транспорт попроще, без понтов, чтобы просто доехать, куда нужно. А кому важно, какой это транспорт, правильно. Поэтому Шин и озадачил охранника, пусть Юн сам и выбирает, что ему будет удобнее. Кён лишь озвучил два требования, чтобы сзади было места побольше и перегородка. Что поделать, такие условия, иногда требуется конфиденциальность. Разумеется, чисто из-за дел, исключительно. А это как? Спросила Юхи. Они сейчас ехали в лифте. Клиент-ориентированность, гибкий подход, усмехнулся Шин. И новое слово в предоставлении услуг по коммерческой недвижимости. Комплексное решение под ключ. Это когда клиент приходит, заказывает, что ему нужно, а потом открывает дверь, заходит и работает. Ничего себе, удивилась женщина. А смысл делать то же самое, что и у конкурентов? Откликнулся парень. Мы должны отличаться. Обычно все упираются в цену, то есть демпингуют. Но у этого есть четкий предел рентабельности. А вот в вопросе предоставления дополнительных услуг до предела далеко. Мы назвали это конструктор. Клиент сам назначает себе цену аренды. Причем, плату можно изменять в процессе. Добавить услуги, убрать. Если касаться твоего будущего ресторана, то он тоже будет оказывать услуги. Например, я думаю сделать на каждом этаже зал. У тебя маленький офис, но наклевывается выгодный солидный клиент, пожалуйста, конференц-зал, проводи переговоры. Надо сделать банкет, добро пожаловать. Ресторан все организует. В том же зале. Ой-ой, Шин, заволновалась Юхи. Давай не все сразу, у меня уже голова закружилась. Конечно, усмехнулся парень, я просто немножко хвастаюсь. Пока все работало в тестовом режиме, то есть, они пришли в совершенно обычный типовой кабинет, никаких мягких удобных кресел с диванами. Помещение для приема клиентов будет сделано в ремонтируемом здании, так как тот объект будет пилотным. Саджонг, удивилась Юхи, так вот, где ты работаешь? Да, Аджумма, улыбнулась девушка. Прошу, давайте сделаем ваш ресторан. Юхи, вы тут пока обсуждайте, я схожу до Хаджины руководства, произнес Шин. Аджумма в ответ кивнула, смотря удивленным взглядом на два огромных экрана. Аджумма, присаживайтесь. Улыбалась Саджонг. Сейчас мы будем делать ваш офис. В смысле, ресторан. На одном экране было пустое помещение, в 3D, и на втором тоже. Это нужно, чтобы клиент мог оценить два варианта. Шин кивнул Саджонг и двинулся к выходу. В офисе Хитай было ожидаемо безлюдно. Встретила Шина одна из новеньких, отбарабанила заученный текст. Причем, похоже, без подключения мозга. Просто на рефлексе отработала. Дверь открылась, произносится речь. На месте оказалась только Джоусюн и работала с клиентом. Поэтому Шин зашел к Но Михён. Она всегда на месте и с клиентами не работает. «О, господин главнейший начальник!» — поприветствовала Хён. «Привет, Но Ми», — произнес Шин. «Слушай, я тут утром к вам отправлял одну девушку. Я Ольгу-то прекрасно знаю», — Шин укорила Хён. «Да я уже», — Шин махнул рукой. «Ей все сделали, я лично занималась», — ответила Но Ми. «Остальных вы, босс, разогнали по делам. А вот я пришел, как раз про эти дела узнать», — произнес парень. «Еще кофе попить». «Ну, идем тогда», — Хён отодвинулась от стола, поднялась. Когда они вышли в коридор, то из соседнего кабинета вышла женщина в возрасте, в сопровождении мужчины. Это один из детективов был. «Госпожа Мун», — вещала Джоусюн, — «сейчас вы сходите с нашим детективом. Пэним работал в полиции, знает все нюансы». «Спасибо», — несмело улыбнулась женщина. «Что вы, это наша работа», — заверила Джоу. Клиентка с детективом направились на выход. «Джоу, привет», — произнес Шин. «Кён Ним», — склонила голову девушка. «Ты чего так официально?» Поморщился парень. «Чувствую себя каким-то дедушкой. Кофе будешь?» Джоу сделал шаг назад, бросила взгляд влево. «У меня есть 20 минут», — произнесла она. Она вышла в коридор. «Помещение уже ездила смотреть?» — спросил Шин. Джоу сначала кинула на него удивленный взгляд, а потом, видимо, вспомнила, кто с ней беседует. «Да», — кивнула она. «Но потом директор Бин сказала, что будет другое». «Это да, будет», — кивнул Шин. «У нас внезапное пополнение активов. Кён Сун», — Джоу обратилась к девушке, которая возле дверей патрулирует. «Если вдруг придут пораньше, проводишь в кабинет и меня позови». «Да, Санбэ Сюн», — кивнула та. Они зашли в комнату отдыха. «Ну-ну», — пресекла движение Шина в сторону кухонного уголка Но Ми. «Ты чего? Дай уж за тобой немного поухаживать. Ты все-таки владелец». «Но Ми, ты меня смущаешь», — усмехнулся Шин. Он прошел к дивану. «Смутишь тебя? Как же», — ехидно заметила Хён. «Почё тебе уже Хаджин говорила?» — спросила Но Ми, ставя кружку перед Шином. «Ага», — ответил он. «Семерочка ей светит». «Правы были дед с бабулей», — заметила Джоу, садясь в кресло. «С нашей стороны Су Бин Чой вообще, мягко говоря, не любили. Бабуля, когда узнала, я и не предполагала, что она такие выражения знает. Тетушку ее вон можно понять», — произнес Шин. «Честно говоря, меня удивляет, что отец Хюна Див Чой нашел. Деньги способны вытащить самые низменные желания», — заметила Но Ми Хён. «Да и разница в возрасте у них была неплохая». «Да, Су Бин Чой вышла за Бен Ду Сюна, когда тот уже неплохо поднялся», — заметила Джоу Сюн. «Вывод: надо жениться на тех, кто знал тебя бедным», — хмыкнул Шин. «И вместе с тобой соли поел». «Рецепт от Шина Кёна?» — с иронией спросила Но Ми Хён. «Скорее, народная мудрость», — усмехнулся парень, беря кружку. «А по бывшим коллегам Хюна Ди какие предварительные результаты?» «По активам, которые были добровольно переданы», — ответила Но Ми. «Их оформляем. Их же нельзя просто забрать. Они потом опомнятся, подадут на отмену сделок. Надо все провести законно, как часть возмещения нанесенного вреда. Не получится так, что эти активы превысят этот самый вред?» — спросил Шин. «О, тут можешь не волноваться», — усмехнулась Хён, отхлебывая из своей кружки. «Мало того, что был нанесен прямой ущерб, это же еще и средства, изъятые из оборота. За 7 лет столько можно накрутить». «И мы накрутим, разумеется», — кивнула Но Ми. «Даже без учета особых отношений, от этого зависит и наш процент. Чем больше сумма определенного ущерба». «Джоу, похоже, тебе придется конкретно по знакомым юристам пробежаться», — усмехнулся Шин. «Сейчас Хаджин, похоже, развернется во всю ширь. Каждый год выпускается столько, что можно не волноваться», — заметила Джоу. «Я уже ходила в Кёнхи, говорила со своими преподавателями. На днях еще пойду выпускников смотреть. Это уже прям система у вас», — одобрительно заметил Шин. «Куда я деньги буду складывать?» Хюн Ди на месте не оказалось. Это было ожидаемо. Девушка дорвалась до нормального управления. Наверняка сейчас идут перестановки, репрессии. Планы всякие составляются. И это еще теми зданиями, которые она отжала обратно, не занимались. Там вообще Сюн будет не поймать. Шину даже немного стыдно сделалось. Дама работает, а он, реально, как Альфонс, ходит руки в брюки. 100%. Хюн Ди или уже переговорила с Хаджин, или собирается это сделать, — Насчет денежных вливаний, все равно же Бин, Джин и Юхи будут партнерами, а Сюн, можно дать гарантию, соберет все нужные ей ресурсы, и в этом ей помощь всяких недоучек не потребуется. Вот после, когда все здания будут введены в работу, а одно или два встанут на ремонт, вот тогда снова нужно будет влезть и напомнить про то, что госпоже Сюн необходимо переходить на следующий уровень, а до тех пор ее лучше не трогать. Она сейчас убьется в работу и помехи в этом может и того, прикажет охране вывести, да и все. Посему, занимаемся своими делами и иногда навещаем для необходимой разрядки. Променяли нас на работу. Попробовал Шин поднять в себе возмущение. Да, даже ничего не шевельнулось. Собственно, другого ожидать от такого же фанатика было бы странно. Вернувшись к Юхи, Шин застал насквозь рабочую атмосферу. Помещение на экране уже было заполнено мебелью и оборудованием. А Джунма, при этом, почему стояла у экрана и водила пальцем. Саджонг кивала и выдавала указания какому-то пареньку, сидящему за ноутбуком. Все при деле, и только один болтается, как в проруби. Да, неопределенно. Надо найти себе какое-то дело. Вот на такие моменты, хобби или типа того, чтобы можно было заниматься в периоды, когда не требуется чуткое руками вождение. Шин достал телефон, только что просигналивший о том, что пришло сообщение. Шин, ты занят, а то мы тут собрались немного порепетировать, писала Синхё. Где? Я пришлю за тобой машину. И ехидный смайл. Точно. Он же не сказал водителю, чтобы он возвращался после доставки девушек на учебу. Значит, Синхё с Джан Ди сегодня его лимузин эксплуатируют. Скажи, пусть в главный офис подъедет, ответил Шин. Мы тут еще немного народу подтянули. Ты не против? Синхё, а можно я не буду в это вникать, все равно ты будешь расплачиваться. Ау, Саджан Ним, слухи, получается, не врут, не знаю, что там за слухи, я просто использую свое положение. Кстати, сейчас ты, получается, будешь исполнителем, а я директор, и что ты можешь мне предложить, за то, что я выпущу тебя на сцену? Шин хмыкнул, деньги и связи не предлагать, докинула Синхё. Ну, это тоже хобби, и, заметим, весьма приятное. Зря он что ли связь между собой и удовольствием прокидывал, надо пользоваться плодами своих трудов. Глава 9, Мед-центр Сеул Национал Университ и Хоспитал, вторник, 15 мая, около полудня. Фотограф увлеченно работал, снимая Синхё с Джан Ди, а Сонго в кадр со своим выступлением уже попала. Шин же беседовал с журналисткой, Йон Шичхэ, дама небольшого роста, непримечательной внешности, вообще неприятная, глупых, в смысле, резких и правдивых, вопросов не задавала. Собственно, и событие было не особо яркое. Несколько необычно для Чхэ было то, что в этом участвуют совсем молодые люди. И ладно лица. Девушка, похоже, некоторое время ждала, когда же придет кто-то посолиднее, чем Шин, но не дождалась. А ваши ХМ, подруги не поторопились? Все-таки задала Йон Ши каверзный вопросик. Как говорится, наконец-то, а то Шин уже начал думать, что ему совсем серость подсунули. С чем, изобразил удивление Кён. Один клип, пояснила журналистка, и сразу благотворительность. В этом отделении лежит наша общая подруга, я же вам говорил, ответил Шин. Мы тут много раз бывали. Вот девчонки и решили, что нужно сделать удачу и тем, кому не так повезло, как им. Но все же, девушка посмотрела на парня, не под запись. Удача, штука переменчивая. Может, лучше было сначала обеспечить себя? Ага, не под запись, усмехнулся про себя Шин. Вот именно, госпожа Чхэ, ответил он вслух. Удача, дама весьма своенравная, и очень любит злые шутки. Сегодня ты популярен, а завтра, он показал на пациентов отделения. Большинство сидели в колясках, слушая импровизированный концерт. Тогда тем более лучше сделать себе запас, заметила девушка. Синхё и Джан Ди поклонились, после исполнения песни, закомандовал фотограф, собираясь продолжить фотосессию. Понимаете, произнес Шин, мы же все, так сказать, со дна, и могу вас заверить, понимаем, что такое жизнь, запас до старости все равно не сделать, с одного клипа. А рассуждая дальше, мы зайдем в область эфемерного, сиречь творческую. Вам, как человеку пишущему, думаю, это будет понятно. Нужна та самая, неочевидная мотивация, то есть вдохновение. Оно складывается из многих вещей, в том числе и из осознания, что делаешь что-то для других. Просто так, без желания поиметь немедленную выгоду. Нельзя творить от души, если эта душа озабочена лишь своими шкурными интересами. Фотограф, выставив сценку, где Асон, Синхё и Джан Ди стоят возле доктора, принялся фоткать. Девушки улыбались поставленными улыбками, доктор Пак тоже сдержанно выражал радость. Девчонки выставляли вэ, чуть меняли позы, после каждого кадра, работали на камеру, в общем, их же такому учили. Доктор, понятно, просто стоял. Интересная философия, заметила Чхэ, а их продюсер, он, как на это смотрит, все-таки профессиональная черта, а именно, любопытство, журналистку одолевает, и ей хочется прояснить вопрос, кто же на самом деле протежирует этих исполнителей. Нормально я смотрю, усмехнулся Шин. Журналистка смерила его слегка удивленным взглядом. Более того, клипы девушки выбирали сами, заметил он с ироничной улыбкой. Так что это действие, абсолютно логичное продолжение. Извините, Йонши, просто фотограф обернулся. Настала очередь Шину мелькнуть. С ним будет лишь пара фотографий, но кому надо увидит их, среди десятка других. Собственно, немедленная реакция и не планируется. Таких мельканий, то есть мелких шажков в нужном направлении, будет еще немало. И все они будут работать на создание нужного фона. Причем, в нескольких направлениях. Первое, это самое очевидное. Правильный пиар, создание образа паладина. При всей очевидности данного хода, для создания такого образа требуется цепь действий на протяжении длительного времени. Второе, для будущей клиники. Что он, Шинкён, этим занялся не потому, что в голову шарахнуло или ему надо сделать имидж правильного, а целенаправленно двигался в этом направлении. Репутация – это не сиюминутное исполнение. Третье – только что озвученный мотив. И четвертое – частично проистекающее из третьего. Да, удача – богиня интересная и к поступкам чувствительная. Не будешь делиться выданным тебе благом, готовься к тому, что поток иссякнет. Шин встал рядом с доктором. Сценка рукопожатия. Затем Асон с Синхё подхватили своего продюсера под руки. Это для легенды, которая подается в клипах. Салон микроавтобуса Mercedes был переделан серьезно. Внутри это был практически номер люкс. Сиденья диваны стояли вдоль бортов. Разноцветная подсветка потолка, сейчас розовая, посередине складные столики. Если у Хюн Ди внутри был кабинет, так она захотела, то этот микроавтобус предназначался для комфортного передвижения айдолов. Да-да, в том числе, если захочется красиво и более-менее прилично уйти в запой, причем не в одно лицо. Холодильник тут имеется именно для этого, и бар тоже. По меткому выражению Лидона, бабовоз, правда, этот солдафон применил другой термин, который обозначал транспорт для женщин с низкой социальной ответственностью. Но это мнение товарищ директор выразил с одобрительной интонацией, и тут же поинтересовался, нельзя ли будет арендовать сие транспортное средство для перемещения летом к морю. Естественно, он имел в виду свою невесту, и спрашивал в ее присутствии, уже на опыте человек. Ха, Шин плюхнулся на диван. Не, все-таки это лучше, чем лимузин. Санён и Сора также считают, ехидно спросила Асон. Шин поморщился. По их мнению, это вульгарность и отсутствие вкуса, произнес он. Но мне, деревенщине, можно иметь такие наклонности. А да, с иронией заметила Синхё, сидящая вместе с Джан Ди напротив. Вам, босс, можно иметь многое. А еще тут имелись аж два больших экрана. Один, в перегородке, и на него можно транслировать изображение с передней камеры. Еще один экран из потолка выезжал. Синхё, скажи мне, как директор директору, заговорил Шин. А ты своих бывших подручных привлекла с какой целью? Поглумиться, не без этого, усмехнулась Синхё. Но еще и за тем, что они полезны. У Сон Ми папа, так-то, продюсер в ДСП. У Суа, директор завода микросхем компании Хоникс. Сункёнг Групп, хмыкнул Шин. Да, полезный контакт. Сункёнг Групп, СК Групп, второй по величине конгломерат Юг, после Samsung Group. Семья Чхве. Компания Хоникс же является четвертым по величине производителем микросхем в мире, после Samsung Electronics, Intel и TSMC. В отличие от Samsung Group и Hyundai Motor Group, председатель СК Групп, Чхве Тэвон, еще достаточно молодой человек, 57 лет в 2018 году, с хорошим здоровьем. Знала, что оценишь, хитро улыбнулась Синхё. Я хорошая девочка, Шин усмехнулся. Только помни, произнес он, они не шансы, а всего лишь связи. Знаю, спокойно ответила девушка. Шанс я уже использовала, только давай без категоричности, заметил Кён. Не использовала, а используешь. Хороший шанс используется всю жизнь. Еще это называют правильным выбором пути. Слушай, а когда ты начнешь философские трактаты писать? Улыбнулась Синхё. Сначала нужно отрастить длинную седую бороду, усмехнулся парень. Иначе продаж, в смысле, авторитета не будет. Шин, а зачем мы едем к Лидону? Спросила Асон. Потому что мне нужно и тебя озадачить, ответил Шин. Хороший руководитель должен следить за тем, чтобы подчиненные были не только заняты, но и имели перспективы на будущее. Я уже рассказывал про концертную площадку, в общих чертах, произнесла Синхё. Совсем в общих, Асон, которая сидела рядом с Шином, пододвинулась поближе. И первое, что я хочу отметить, произнес парень, вам нужно съездить в один клуб, в Тыджане. Это не обязательно, но желательно, да и развеяться вам не помешает. В клубе по делу, усмехнулась Синхё. А вы интересный работодатель, Кённим. Синхё, вы так-то будете часто по клубам гонять, заметил Шин. Причем, в твоем случае, это будет происходить довольно скучно. Асон, конечно, тоже будет там работать, но ты особенно. И заметьте, это не я тебя тащу в руководство, а я, негромко спросила Джан Ди. Ты тоже хочешь в руководство? Поднял бровь Шин. Мне казалось, ты больше по выступлениям как это, фанатеешь. Просто. Джан Ди замялась. Ну, мне же не всегда будет 20. Тебе показать актрис за 40? Спросил парень. У тебя так-то настолько мохнатая рука, что беспокоиться о выступлениях и ролях не надо. Мохнатая рука? Усмехнулась Синхё. А, как это? В общем, личные связи, ответил Шин. Подруга в директорах. И не только подруга, подхватила Синхё, отпустив лукавую улыбочку. Так, давайте вернемся к делу. С притворной строгостью произнес парень. Итак, основная идея в том, чтобы делать тематические вечеринки. Это как? Заинтересовалась Асон. Сейчас объясню, что я задумал, сказал Шин. Позже. Здание по 203, Дангил Ро 198 Гагил, второй подземный этаж. Вот здесь я и предполагаю сделать нашу первую концертную площадку, окинул жестом помещение Шин. Не утверждаю, что она будет основной или главной. Но с чего-то нужно начинать. Монетизация клипов – это хорошо, но нужны живые выступления. И для создания данного объекта необходимы, скажем так, три компонента. Творческий директор. Парень посмотрел на Асон. Придумывать идеи, ставить программы, отбирать исполнителей, продолжил Шин. Директор компании. Это я. Синхё вскинула руку. Что-то она совсем в ребячество заехала. Впрочем, ей можно. И она же только перед своими в такое играет. Так вот, директор Пак, усмехнулся Шин. У тебя будут довольно скучные обязанности. Финансы, проработка главной линии партии, общая организация. Представительские функции, конечно. Если говорить проще, ты будешь или лично, или вместе со мной ходить по всяким скучным местам, где будет много людей, смотрящих свысока. А третий? Спросил Асон. А третьего человека пока нет, ответил парень. И пока он не нужен, с одной площадкой вы и текущим составом руководителей справитесь. А вот когда появится второе, третье место, вот тут будет нужен организатор. Синхё, как назвать должность? Исполнительный директор, обернувшись, предложила девушка, которая прошла немного вперед, осматривая бывшую стоянку. Оставим рабочее название таким, кивнул Шин. В общем, нужен совершенно не творческий человек, который при этом в творчестве понимает, но со стороны низменной, а именно, как это обналичить, и который будет заниматься непосредственной организацией процесса, нанимать рабочих, следить за площадками и все в таком духе. Типа Лидона? Спросила Джан Ди. Шин кивнул. Но Лидон, как вы понимаете, уже занят, заметил он. Причем во всех смыслах, ухмыльнулась Синхё. Чон Джихун, во-первых, у него нет серьезного опыта, заметил Шин. Во-вторых, армия. В-третьих, он обвел жестом свое лицо, намекая на возраст и наличие авторитета. Вот помощником исполнительного директора, это прям то, что нужно, продолжил Кён. Отслужит и мы его сразу в этот ад и вкинем, и вырастим тигра нужных размеров и с правильными клыками. Плюс, Чон Джи будет моим контролем на крайний случай. То есть, уже серьезно заговорила Синхё, этим директором будет кто-то со стороны, да, кивнул Шин, и уже есть предварительная кандидатура. Чон Джи можно на это намекнуть? Спросила Синхё. Да, намекни, усмехнулся Кён, чтобы он в армии не волновался о своей жизни после службы, и в намеке обязательно упомяни момент, что он сам этого хотел, и теперь уже не сможет увернуться. прямо на меня можешь сослаться. А мне, значит, задумчиво произнесла Асон, уже можно серьезно продумывать тему с этой площадкой? Да, Асон, ответил Шин, чтобы потом, когда надо будет приступать, у тебя были наработки. Походи по клубам, фишки подсмотри. Исходя из твоих задумок, и будем строить зал. И я специально не буду вкидывать свои идеи, как императив, чисто мнение. Я вообще вот. Шин шагнул к Джан Ди, приобнял девушку за талию. Та слегка удивилась. Богатенький повеса, который будет двигать своих протеже, улыбнулся Кён. Удобно, а? Вот оно как, вздохнула Синхё. Значит, вы, Кён Ним, решили сбросить всю работу на хрупкие женские плечи? А для чего тогда деньги зарабатывать? Ухмыльнулся парень. Чтобы самому все тащить? Нет, я предполагаю заниматься ровно тем, чем хочу. Заработать еще денег, иронично предположила Го. Асон, вот не надо в мои грезы пихать суровую и скучную реальность, укорил Шин. Прокуратура Восточного округа. Прокурор Бон Хи Сюн. С самого детства Хюн Ди доставляла Бон Хи неприятности. При разнице почти в 10 лет, Бон Хи постоянно оказывался на месте старшего, а, значит, и ответственного. Ничего не изменилось и тогда, когда Хюн Ди закончила школу и пошла в университет. Старший брат 5 раз вытаскивал бедовую сестренку из-за решетки. 2 раза из-за пьяных гонок на машине, 1, драка в клубе. Еще 1, стыдно сказать, эксгибиционизм. Но там был этакий флешмоб, девчонки решили показать свои трусики, в юг это очень резкий и откровенный ход. И последний раз был уже серьезный, связано было с наркотиками. И если бы не только в организме, а и на руках Хюн Ди нашли следы наркотиков, это бы означало, что она не просто употребляла, а работала, например, фасовала. Так просто сестренка бы не отделалась. Но, к счастью, она смогла отскочить. И вот после этого, к удовлетворению Бон Хи, Хюн Ди больше не светилась на данном поприще, за исключением штрафов по ПДД, а в последнее время даже они исчезли. Но и то дело, уже 30, пора бы. И вот, словно расплачиваясь за все годы создания проблем, Хюн Ди поднесла старшему брату на блюдечке масштабное дело, и не просто сообщила, а выдала материалы, которые собирали ее юристы. А это, между прочим, очень серьезно. Выходит так, что Бон Хи Сюн давно и планомерно разрабатывал серию экономических преступлений, совершенных группой лиц. А видно это как раз из количества собранных материалов. А сейчас он не просто разработал, а задержал почти всех участников. И настолько было идеально сработано, что даже адвокаты задержанных разводят руками. Безукоризненно выполненная работа. Команде прокурора Сюна осталось только доработать зацепки, которые могли раскрутить только работники прокуратуры. Потом правильно, даже демонстративно правильно, все это обработать и оформить. И вот оно, блестяще завершенное крупное дело. Поэтому, несмотря на усталость, у Бон Хи Сюна было просто великолепное настроение. Настолько все хорошо сошлось. Большое дело, крайне удачно завершенная и выслуга лет. Наверху только приняли директивы об усилении борьбы с отмыванием незаконных активов, а тут, пожалуйста, прокурор Сюн. Полностью вскрытая схема, 27 офшорных счетов, 1,5 десятка фигурантов, большая часть верхушки преступной схемы арестована. Только сумма незаконно приобретенных активов в недвижимости больше 400 миллиардов, пометка, включая высотки, они же тоже, получается, незаконно приобретены. Разоблачена многолетняя схема. Хюн Ди словно подсмотрела внутренние распоряжения и четко под них подогнала. Да, сестренка решала свои проблемы, но брату, безусловно, отлично помогла. Плюс от семьи приходит благодарности. Хюн Ди в последнее время активно помогает родственникам. В общем, куда ни кинь взор, одни приятные, выгодные моменты. Неудивительно, что Бон Хи, попивая кофе и позевывая, спал он немного, ночь была наполнена работой, смотрел в окно и предавался приятным размышлениям. На стук в дверь мужчина покосился. Сюн Ним. В кабинет вбежала помощница, Ю Бом Ким. Там пришел Джи Хун Чон. Пока он у шефа, но я услышала, что Чон собирается к вам. Спасибо, Ю Бом. Сюн тут же поднялся. Иди, работай. Бон Хи снял со спинки кресла пиджак, надел его. Ю Бом же окинула придирчивым взглядом мужчину, оценивая внешний вид, кивнула и вышла, чтобы зайти обратно минуты через 3. «Прокурор Сюн», — заговорила девушка, — «к вам, прокурор Чон». Бон Хи, уже севший обратно, поднялся. Ким зашла в кабинет, запуская гостя, и, сделав за спиной верховного прокурора Чона большие глаза, вышла, аккуратно прикрыв дверь. «Прокурор Сюн», — произнес Джи Хун Чон, подходя к хозяину кабинета и подавая руку. Это означало, что прибыл он не с целью инспекции. «Господин Чон», — ответил на рукопожатие Бон Хи Сюн, — «прошу вас». Верховный прокурор сел на диванчик. Еще один сигнал. Если бы Чон прибыл хотя бы с небольшой критикой, то сел бы на стул для посетителей. Сюн, после того, как гость сел, занял свое место. «Мне доложили», — заговорил Джи Хун Чон, — «что некий прокурор Сюн на этих выходных накрыл целую, не побоюсь этого слова, банду». Чон слегка улыбнулся. «Не буду отрицать», — ответил Бон Хи. «Это действительно была организация, и только наши действия помогли предотвратить более тяжелые преступления». «Да, я пролистал проект представления», — кивнул Джи Хун Чон, — «и хотелось бы отметить, что это превосходная работа, прокурор». Бон Хи вежливо склонил голову в ответ. «Благодарю, господин Чон», — произнес он, а мысленно уже готовился к продолжению. «Потому что вряд ли верховный прокурор по экономическим преступлениям, то есть прямой начальник Бон Хи по этой линии, просто так приехал утром в Восточный округ. Скорее всего, Чон приехал за тем, чтобы в числе точнее, во главе списка расследовавших это дело, стояла его фамилия. Стандартная практика. Если дело реально очень успешное, находится масса желающих в нем поучаствовать, и ничего нельзя сделать. Впрочем, совсем отодвинуть Бон Хи не получится, а, значит, и преференции он все равно получит. Только, конечно, не такие серьезные, как если бы во главе дела оставался он. Что же, все не могло быть настолько хорошо, мысленно нахмурился Сюн. «Не стоит», — заговорил Джи Хун Чон, — «это наша работа на благо общества, но работа прекрасно сделанная, что требует поощрения, прокурор». «Хм, опять прокурор, такое обращение не свойственно, обращаются всегда с указанием фамилии, а вот так говорят, когда разговаривают со своими». «Это с каких пор Бон Хи Сюн стал своим среди людей ли?» «Думаю, ваши способности в деле пресечения подобных правонарушений», — продолжил Чон, — «будет лучше применить в более широких полномочиях, прокурор». И сейчас он говорил совсем без улыбки, без всяких вежливых реверансов. То есть Бон Хи Сюна приглашали в команду, наверх, туда, где делаются серьезные дела и обитают только чьи-то люди. Кряхтя, Джи Хун Чон поднялся. 25 июня, — произнес он, — «состоится совещание по штатному расписанию. Думаю, в числе прочего, можно представить ваше дело, как результаты работы всего департамента. Вы не будете против, прокурор Сюн? Подумай до этого числа». «Почту за честь, господин Чон», — Бон Хи Сюн поднялся и поклонился. «Позволю себе совет», — добавил Чон, снова вернув благожелательность на лицо. «Даже не совет, а, скажем так, личный опыт. Несмотря на то, что одна из подозреваемых ваша родственница, не стоит при этом руководствоваться чувствами. Человек нарушил закон и должен понести ответственность. Гражданка Су Бин Чой совершеннолетняя, дееспособная и в полной мере осознавала наказуемость совершаемого», — спокойно ответил Бон Хи Сюн. «Что же, это правильный подход, прокурор Сюн», — кивнул Джи Хун Чон. «Сюн Инвест Билдинг, здание по 366-17, Гонниун Донг». Второй день Хюн Ди занималась чисткой рядов, и это обещало занять ее до конца недели. Требовалось отделить не только козлищ, но и просто лодырей, а также выловить тех, кто лишь числился. С последними разобрались быстро. Для начала собрали персонал здания в фойе на первом этаже, через вновь созданный рабочий чат, перекличка и вычеркивание из списков тех, кто не явился. Второе сито, опрос сотрудников, кто за что отвечает. Всех, кто не смог внятно объяснить или показать, что он делает, также попросили, и в результате Сюн получила лишь половину людей от начального списка. Удручающий результат и, одновременно, дань уважения папе, который смог создать структуру, которая выдержала столько лет при столь похабном отношении к работе. Затем Хюн Ди пошла по собственному списку, а именно, она выписала тех, кто так или иначе должен был знать о творящихся делах. Замешанных напрямую уже увезли прокурорские, например, помощницу администратора Чоя Йон Хо, а также помощников остальных. Теперь нужно прояснить, почему различные бригадиры, начальники и так далее не сигнализировали о явных нарушениях. Сюн понимала, что людям это было нафиг не нужно, если уж она, директор, ничего не могла сделать. Но все эти мелкие руководители привыкли к тому, что можно допускать себе поблажки, нарушения дисциплины и так далее. К этому их никто не принуждал. пример вышестоящего руководства, а не надо быть обезьяной. Никто не стягает тебя плеткой, заставляя нарушать правила внутреннего распорядка или служебные инструкции. Достаточно выполнять свои обязанности. Не требовалось устраивать революции. Вот за результаты работы Сюн сейчас и спрашивала. Например, почему лифтовое оборудование плохо обслуживается? Почему айтишники жалуются, что их помещение превратили в склад стройматериалов? С какой целью на лестнице и около пожарных выходов устроили завалы из всякого хлама? Арендаторы нагадили, где письмо управляющему, чтобы применили санкции к таким недобросовестным арендаторам? Писал, покажи данное исходящее сообщение. Не в курсе, что надо пользоваться системой электронного документа оборота. Чудесно. Несоответствие занимаемой должности. Данная система введена 5 лет назад. Ах, управляющий распорядился, чтобы данной системой не пользовались. Тогда почему сами не освободили пожарные проходы? Например, пришли пожарники и видят такое. Кто полетит с должности? Верно, до свидания. Вот вчера Сюн в этом здании, а Рюдхэхо в другом занимались проработкой руководителей различных уровней и служб. Результат закономерен. Осталась треть данных людей. Вполне ожидаемый результат, люди же копируют тех, кто выше. Выше, сильнее, богаче. Если на виду и во главе всякий шлак, общество с удовольствием ныряет в дерьмо. Это же гораздо проще, чем держать дисциплину и самодисциплину. Но всегда есть те, кто такому не подвержен. Их единицы, но они есть. Именно с ними Хюн Ди и собиралась работать дальше. Ну, а этим людям, которые вели себя профессионально, им предусматривалась награда. Повышение, о которых они даже мечтать боялись, ибо их постоянно задвигали. «Сок вон», — говорила Хюн Ди с мужчиной, лишь чуть старше ее самой. «Сок вон уа, 36, бригадир строителей, честно сейчас сказал, что собирался увольняться. Скажите, а какова периодичность осмотра тормозных механизмов подъемного оборудования?» «Ежедневно», — уверенно ответил мужчина. «Прекрасно», — произнес Сюн. «Готовьте ваши дела к передаче. В вашей бригаде есть на кого возложить обязанности бригадира?» «Хм», Сок Вон задумался. «Да, думаю, можно на. Мне это знать не обязательно, господин А», прервала его Хюн Ди. «Это будут внутренние дела вашего подразделения». Сок Вон А, закончил колледж на строителя. Работает в сфере уже 15 лет, 5 лет в компании. Понятно, что Сюн видела его управляющим не по причине какой-то симпатии. На него указали несколько человек из числа коллег, а также Рюдхэхо и, что интересно, Мун Су Парк, который имел дела с его бригадой. «Вы будете назначены временным управляющим этого здания», — продолжила Хюн Ди, — «конкретно на срок 6 месяцев. По окончании этого периода, вы будете либо сняты, либо утверждены в данной должности». Слегка ошарашенный столь резким взлетом, Сок Вона вышел из кабинета, а после него зашла Джу Вон Шен. «Директор?» – спросила секретарь. «Бывший секретарь, Хюн Ди не изменила своего решения. Любое деяние должно быть оценено. Попустишь одного, другие могут подумать, что тоже прокатит. Теперь мне нужен Сан Чжохан», – произнесла Сюн, посмотрев список на экране ноутбука. Джу Вон кивнула и вышла, а у Хюн Ди в этот момент завибрировал телефон, лежащий на столе. «Бон Хи», – нахмурилась Сюн. Она взяла аппарат, мазнула по экрану, принимая вызов. «Добрый день, Аппа», — заговорила Хюн Ди. «Что-то случилось?» «Случилось, Хюн Ди, случилось», — пророкотал мужчина. «Скажи-ка мне, сестренка, а каким это образом ты прокралась к Ли?» «Кли», — слегка удивилась было Хюн Ди, а потом вспомнила. «А, Ли», — задумчиво произнесла она. «А что случилось?» «Ко мне приходили от них», — ответил Бон Хи Сюн. «Похвалили за работу, посулили повышение». «Странно это, Хюн Ди, так просто такое не случается. Так что же вытворила?» Сюн подумала. «Аппа, тебе ответить прямо или красиво?» — спросила она. «Хотелось бы прямо», — произнес Бон Хи. «Тогда не по телефону», — ответила Сюн. «Вот как, интересно», — произнес мужчина. «Что же, давай поужинаем у тетушки». «Хорошо, Аппа», — слегка улыбнулась Хюн Ди. «Ага, до вечера», — деловито произнес Бон Хи и отключился. Сюн отняла телефон от уха, некоторое время смотрела на экран, а потом выбрала абонента. «Привет», — заговорила женщина, когда ей ответили. «Ты где?» «В смысле, в Сеуле, или хотя бы в Корее?» «Очень смешно, Хюн Ди», — вздохнул Шин. «Судя по тому, что у вас шуточки поехали, работа слегка отпустила». «Так где?» — спросила Сюн. «201», — ответил Шин. «Видишь, я тоже в делах и заботах». «Что, в Кашиване уже не интересно?» ухмыльнулась Хюна Ди. «Надо на стройке этим заниматься, ха-ха-ха», — ответил парень. «Ну, чем же обязан? Или ты так, чисто настроение себе поднять, крови попить, можешь ко мне приехать?» — попросила Хюна Ди. «Я в 366-м, милостивая госпожа», — начал Шин. «Ненадолго», — произнесла Сюн. «Укушу и свободен». Шин снова вздохнул. «Ладно, через час буду», — ответил он. «Но ненадолго. У меня репетиция. Здание по 203, Дангил Ро 198 Гагил». Шин убрал телефон в карман. «Итак», — произнес он, — «а стоял он в спортзале, который презентовали Ли Дже Вун и Ольга. Плюс, Чон Джи Хун им помогал организационно, и Ли Дон людей выделял. Они, в смысле Хун и Ли Дон, тоже были здесь, плюс исполнительницы. Просторный зал был оборудован бедновато, но это дело времени. Главное, что помещение готово. В раздевалках стоят шкафчики, душевые кабинки смонтированы и все прочее. Осталось только тренажеров побольше поставить и вполне себе современный спортивный объект. Хотел опробовать, да дела появились, с сожалением произнес Шин. Так что, в четверг приду. Вы-то сами уже пробовали, а то, произнес Ли Дже Вун, норм качалка. У нас в общаге сильно проще. Я смотрю на это с несколько другого угла, произнес Шин. Синхё, да, босс, тут же подскочила девушка, и поклон не забыла. Шин только головой покачал, что-то у всех настроение его стебануть. Смотри, произнес парень, первый этаж, хорошая доступность. Как считаешь, если мы сделаем место, где тренируются наши исполнители? Ну, вот как ты это видишь, ХМ, уже серьезно и заинтересованно откликнулась девушка. Так вот какой план? Это не план, а лишь ракурс зрения, заметил Шин. И размышляю я в разрезе сети спортзалов, где рядом с обычными людьми будут тренить айдолы. Вон, кафешки же открывают, рестораны и так далее. Почему бы нам не отработать тему со спортзалами? Реклама, ролики прямо из этих залов на личных страницах. Охрана потребуется, я думаю, заметил Ли Дон. С охраной у нас проблем нет, произнес Шин. Но не получится так, что люди будут ходить не заниматься, а чисто поглазеть на звезд. И что, заговорила Синхё, нам же нужна выручка, пусть ходит. Спрятать какой-то опасный предмет в спортивной форме несколько затруднительно. Съемку без разрешения запретить. Себя хочешь снимать, пожалуйста. Но сталкерить за айдолами не дадут. Поставить охранников, чтобы следили за этим, да и все. Опять же популяризация спортивного образа жизни и все такое. Ну, тогда, стало быть, с вами и будем пробовать, Синхё, заметил Шин. Плюс, те исполнители, которых вы подтянете. Опробуем проект, Оль, Ли Дже. Только нам же надо будет съездить, произнесла русская. Все в порядке, произнес Шин. Как раз примерно в июне начнется движуха с этим зданием, а работать оно начнет с июля. Все свои дела утрясете. Кроме того, нужно будет найти тренеров. Чон Джи, без проблем, ответил тот. Если на зарплату, то из нашего универа и не только нашего, людей подтянуть сможем. Что же, можете уже начинать работать в этом направлении, произнес Шин. Привести, зал показать и все в таком духе. Что еще эти люди подскажут? Кён Ним, осторожно произнес Ли Дже, но потребуются еще деньги, на тренажеры и так далее. Естественно, ответил Шин, и мне нужно четко знать, сколько, по пунктам, в виде списка. Ли Дже в ответ кивнул, и Чон Джи, продолжил Кён, на следующей неделе займись оформлением компании. Как раз вам с Ли Дже до армии хватит забот. К кому обратиться по поводу документов нужно говорить? Нет, усмехнулся Хун, думаю, офис Хита я найду сам. Чон Джи, мне нужно, чтобы до вашей службы вы выяснили, имеет ли это все перспективы, продолжил Шин. Хун в ответ тоже покивал. Ли Дон, произнес Шин, и мне тоже это делать, слегка удивился тот. А тебе что, не хватает работы, усмехнулся Шин. Нет, машину дай. Опять, удивился Ли Дон, у тебя своих две, и опять дай. Вот что ты начинаешь, произнес Шин. Мерседес моих звездочек повезет, а лимузин ждать неохота. Сразу его на место отправлю. Дай тачку. Во время этого, Шин сделал знак Чон Джи Хуну, что требуется приватная беседа. Парень в ответ прикрыл глаза. Смотри, Чон Джи, говорил Шин, идя на стоянку в сопровождении Ли Дона и Чон Джи Хуна. Мне нужно, чтобы ты научил Ольгу или Дже, но в первую очередь Ольгу, командовать этим процессом. Ты после армии на этот проект не вернешься. А Ли Дже, уточнил Хун. Чон Джи, если здесь будет Ольга руководить, произнес Шин, то Ли Дже должен будет с ней жить. Читай, быть семьей. Ты дашь гарантию, что после армии Ли Дже точно с Ольгой будет. Хун задумался. «Хм, да», — произнес он, — «этого не предугадать». «Вот-вот, поэтому и Ольга», — произнес Кён. «Впрочем, если у них с Ли Дже не срастется, мы твоему товарищу работу найдем, так что пусть и он опыт получает. Ну, а ты именно учи, а не просто помогай». Девушки, кстати, остались в зале, решили его немного опробовать. «Я понял», — произнес Чон Джи. «А на кого оформлять компанию?» «Директором пока будешь ты», — ответил Шин. «Ну, а кто владельцами будет?» — объяснит Бин Ним. «А если проект выстрелит, то ты станешь младшим дольщиком в КС Спорт». «Ау, мотивация», — сощурился Чон Джи. «Сам понимаешь, я должен ее выдать», — усмехнулся Шин. «Чтобы тебе не так грустно было служить». На последнее Чон Джи вздохнул. «Армия», — с неудовольствием произнес он. «Вот зачем она есть, а?» «Рассматривай ее как место», — заметил Шин. «Где ты сможешь подтянуть еще людей? Там все, как на ладони. Очень удобно производить оценку». «Вот это точно», — заметил Ли Дон и ухмыльнулся. «Вы с Сон Джуном совершенно определенно два кобеля. Это все четко видели. Здание по 366-17, Гонниундонг». Час спустя, около 4 часов дня, Шина встретили в холле, чуть не у дверей. Молоденькая девушка, в классическом костюме, белый верх, черный низ. Подойдя к вошедшему парню, она поклонилась. «Кён Ним», — произнесла она, — «добрый день, позвольте вас проводить». «Ага, чувствуется, что Хюна Ди тут воспитательную работу провела, и кто есть кто, до сотрудников довела. Его, Шина Кёна, совершенно четко называют владельцем, и выказывают положенные знаки внимания к этому статусу». «Да, спасибо, Миджи», — прочитал Шин имя на бейджи, который был закреплен на белой блузке. «Проводите». Девушка пошла вперед, демонстрируя неплохие задние габариты. Юбка ловко обтягивала приятные мужскому взгляду формы, оставаясь, тем не менее, в рамках приличий. Они вошли в лифт, Шин прошел дальше, девушка, пропустив начальство, повернулась к пульту, нажала кнопку и осталась стоять спиной к Кёну. А Шин достал только что брякнувший телефон.